Мои старые слабости. Однако было много и таких примеров, когда зажиточные женщины находили удовольствие в своей болезненности. Как написала Джулия Стефен, искушенный инвалид XIX века, «Искусству быть больным нелегко научиться, но им владеют в совершенстве многие великие страдальцы». Еще в юности она задумывалась о том, что у женщины нет времени для себя. Все, о ком она заботится, ожидают, что каждую минуту жизни она думает о них. Те же мысли приходили в голову Флоренс Найтингейл, одной из самых известных женщин своего времени, вылечившей множество солдат во время Крымской войны. Она писала, что замужняя женщина иногда жалеет, что не сломала ногу, потому что тогда все в доме крутилось бы вокруг нее, а не она вокруг всех. Но если Флоренс только мечтала о передышке, то многие женщины XIX века постарались ею воспользоваться. Мэрион Самборн страдала от заболеваний, которые она сама характеризовала как «мои старые слабости». День ото дня она чувствовала себя слабой и уставшей. Она пробовала лечиться многими методами, включавшими популярную в период 80-х-90-х годов молочную диету, пинту Бордо и турецкие бани, куда она отправлялась раз в неделю. Частенько она оставалась в постели до полудня и чувствовала себя гораздо лучше за ужином и в театре. В результате кем-то было замечено, что Марион не так больна, как она думает. Для женщин высшего класса стало обычным делом постоянно жаловаться на плохое самочувствие. «У меня раскалывается голова. Мои нервы на пределе». Фразы, часто звучавшие в домах аристократов. Моя тетя Этти была образцом инвалидизма. Когда ей исполнилось 13 лет, после дифтерии доктора рекомендовали, чтобы она некоторое время принимала завтрак в постели. За всю свою жизнь она больше никогда не поднялась к завтраку. Плохое самочувствие стало ее профессией, и разговоры о болезнях – единственной темой для разговора. Она всегда уходила отдохнуть на случай, если она потом устанет. Однако не только женщины были влюблены в идею постоянно плохого самочувствия. Самыми большими инвалидами своего времени являлись члены семьи Чарльза Дарвина. «В доме моего деда всегда была траурная атмосфера постоянной болезни. Возможно, это было от того, что дед был постоянно болен, и дети подражали ему, а еще и потому, что это было так принято, когда бабушка постоянно ухаживала за ними. В доме хранились сотни писем, в которых содержались описания опасных болезней, касавшихся каждого из них. Многие недомогания были нервического характера, хотя наверняка были и настоящие болезни. Однако, насколько они были больны, мы никогда не узнаем. Можно сказать одно, что в целом отношение к здоровью в семье Дарвина было нездоровым. Быть больным там считалось нормальным. Чарльз Дарвин был удивительным экземпляром. Родители его – доктора. И в семье были известны случаи нервной нестабильности. Ральф Колб в книге «Инвалид. Болезнь Чарльза Дарвина» предполагал, что экзема великого ученого была следствием его опасных переживаний о том, как будет воспринято обществом его теория о происхождении человечества. Экзема проходила, когда он переставал говорить об этом, и появлялась, когда он вновь возвращался к этой же теме. Джон Винслоу считал, что Дарвин страдал от отравления мышьяком, который содержался в препаратах, прописанных ему после диагноза диспепсия. Инвалидизм XIX века происходил от того, что во время, когда предъявлялись очень строгие требования ко всем членам общества, человеку требовались уважительные причины просто для того, чтобы отдохнуть. Другая причина подобного поведения отсылает нас к истории об Алисе Джеймс, которая была инвалидом по желанию всю свою жизнь. Уже в 20 лет здоровая девушка стала выказывать признаки необычной заботы о собственном здоровье. Когда ей исполнилось 30, отец заметил как-то в разговоре: